Да, похоже, действительно, еда в Древней Руси была очень даже разнообразная. Ого! Вот тебе и раз! Вокруг полно народа! Мы перенеслись в какой-то город. Домики невысокие, в основном все деревянные. Много церквей. Смотрите, под ногами настоящий тротуар. Правда, из досок. Вдоль узкой улочки идут лавки торговцев. Что это за место, Владимир Сергеевич? Господин Великий Новгород. Так уважительно называли свой город его жители. Новгород был столицей независимого государства, Новгородской республики, занимающей северную часть русской равнины, от Балтийского моря до Уральских гор. Как интересно одеты люди. Нет ни джинсов, ни шорт, ни коротких юбок, ни маек с рисунками. Мужчины в просторных холщовых рубахах на выпуск и широких штанах. Женщины только в платьях. Кто-то в сапогах, кто-то в лаптях. Да уж, на высоких каблуках здесь никто не ходит. Зимой носили одежду из толстого сукна, кожи или меха. Плащи, свиты, кожухи, тулупы. Состоятельные люди подбивали свою одежду дорогим мехом, украшали нашивками, кружевом или жемчугом. Карманов тогда не делали, ценности носили за пазухой или привязывали к поясу. Смотрите, у одной девушки на шее надет какой-то блестящий обруч. Это распространенное украшение тех лет. Носили его на шее или, как еще говорят, на загривке. Отсюда и название – гривна. У бедных людей гривна была из меди или бронзы. Богатые могли себе позволить серебро или золото. Из украшений славянские женщины предпочитали кольца, перстни, височные кольца. Какие? Височные. Вон, у той девушки тоже есть такие. Вокруг ее шапки идет лента, а по бокам к ней пришиты кольца. Выглядит очень красиво. Согласен с тобой, Маша. Только это не шапка, а повойник. Этот головной убор могли носить только замужние женщины. Люди сами себе делали украшения? Нет, конечно, покупали. А чем расплачивались? Деньгами, разумеется. Слово «деньги» пришло на Русь позже, от татар. У них оно звучало как «таньга». А до того люди расплачивались тем, что имело цену. Стеклянные металлические браслеты, бусы, шкурки зверей, куницы или векши, так раньше именовалась белка. А монет не было? Были. Серебряники, куны, рязаны. Рязан – это половина куны. Порой в качестве способа оплаты выступали коровы, свиньи, козы, любой домашний скот. Ткань тоже была очень востребована. За кусок ткани, платок, тоже можно было что-то купить. Отсюда и пошло слово «платить». Для крупных покупок использовали гривны, серебряные слитки, названные как знакомое вам украшение. Были на Руси и иноземные серебряные монеты, дирхемы. А где хранили деньги? Дома в сундуке? В каком еще сундуке? Разумеется, в банке. Банков в те времена еще не было. А дом могут ограбить или он может сгореть. Хранить ценности в таком месте вверх неосмотрительности. Поэтому люди складывали свои сбережения в землю. Отсюда и пошло слово «клад». Люди зарывали клады, но не всегда откапывали, поэтому многие клады пережили своих хозяев. Спустя столетия их все еще находят случайные счастливцы. То есть в земле еще можно найти сокровища? Это очень ценная информация, Владимир Сергеевич. Надо ее запомнить. Или, как это делали древние славяне, зарубить на носу. Нет уж, на носу рубить мне ничего не надо. Он мне еще пригодится. Я и так запомню. Петя, не надо волноваться за свой нос, он останется невредимым. В те времена записных книжек не было. И чтобы не забыть, люди делали зарубку на деревянные дощечки или палочки, которые носили с собой. Так вот, эти палочки и назывались носом. А, ну тогда совсем другое дело. Смотрите, высокие деревянные стены, приземистые башни с дощатыми крышами, большие дубовые ворота. О, похоже, мы подошли еще к одной усадьбе. Нет, это Новгородский детинец. Крепость. Сейчас детинец еще сделан из дерева, но пройдет время, и его выстроят из камня. В больших городах нельзя было без крепости. Времена были неспокойные. Вокруг городской крепости обычно селились ремесленники и торговцы. Такие поселения назывались посадами. Если приходил неприятель, посадским жителям негде было укрыться, кроме как в детинце. И часто им приходилось это делать. Ой, подождите, из ворот вышел мужчина. У него на боку висит меч. Наверное, это воин. Он идет прямо к нам. Часто ли к нам неприятель жалует? Да бывает, наведывается. Вот совсем недавно рыцари-крестоносцы приходили к нам с войной. Пришли, да. Князь Александр Невский собрал дружину и народ новгородский, да и дал им бой у Чудского озера. И кто победил? Тяжелая битва была. Сильные в бою оказались рыцари. Бились, как звери лютые, как псы дикие. Никого не щадили. Но одолели мы их, слава богу. Русские богатыри, когда дружно ворога встречают, всегда с победой выходят. И вы были в этом сражении? А то как же, дрался, как и положено, не жалея живота своего. Живота? Это значит, не щадя своей жизни. Верно. А что нам оставалось? Если бы проиграли, пришел бы немец в Новгород, тогда беда. А чем русские воины сражались? Каким оружием? Ну, каким? Дружина княжеская, конечно, богаче всех вооружена. И кони, и мечи острые, копья, луки, кольчуги. У кого кистень, у кого булава тяжелая. Ох, крепко бьет булава. Нет такого немца, чтоб выдержал удар ее. А вот у ополчения вооружение послабее будет. Ни кольчуг, ни мечей. Лошадей тоже нет, чтоб конницей-то ударить. Но зато многолюдно ополчение. Как навалится гуртом, как топориками начнет махать, любо-дорого глядеть. Сомнет любой строй, хаш немцев, хаш половцев. А вы где состоите, в дружине или в ополчении? В дружине, знамо дело. Правда, чуть не выгнали меня оттуда. Воевода подозвал и говорит: «Ты, Ратибор, по что неопытных воинов лишним удальством своим смущаешь? Ты же нас один из лучших, а пример дурной подаешь. По что без шелома в бой ты лезешь?» А я говорю: «Коль суждено мне погибнуть, и шелом не спасет. А коли выживу, справлю новый». А воевода — это имя вашего друга? Нет, Маша, воевода — это должность такая. Он командует дружиной, войском княжеским. Он должен быть очень строгим, чтоб его слушались. Да уж, наш воевода не любит, когда ему перечат. Так почему же вы не надели шлем? Я как узнал, что князь войск созывает, стал собираться, хвать, а шелома нет. Туда-сюда, что такое? Сына спрашиваю, не видал? Тот плечами пожимает. Хочешь, говорит, мамку спрошу? Нет, отвечай, будет еще волноваться. Так и пошел. Смотрите, там какой-то воин машет нам рукой. У него грозные глаза, широкая борода и меч на поясе, большой-пребольшой. О, это наш воевода меня подзывает. Что ж, идти, Надь, прощайте. Смотрите, взгляд у воеводы изменился. Он уже не выглядит таким страшным. Он снимает с головы свой шлем и отдает его Ратибору. А тот в ответ кланяется. Поклон – знак наибольшего уважения и благодарности. Сейчас мы просто жмем руку и говорим спасибо, а тогда люди выражали свою признательность более открыто. По всей видимости, воевода у Ратибора не всегда такой суровый. Выходит, Ратибор шлем потерял. У кого же мы теперь узнаем, как он очутился под деревом? Не надо отчаиваться, Маш. Возможно, нам сможет помочь Мирослав, сын Ратибора. Мы попробуем его отыскать. Владимир Сергеевич, скажите, неужели действительно столько врагов было у Руси? За время формирования нашего государства, начиная с 9 века и до середины 13-го, кто только не покушался на его территорию. На западе варяги, на востоке булгары, С южных степей хазары недобро посматривали в нашу сторону, но самой страшной напастью стали печенеги. Степные кочевники, которых боялись даже хазары. Они устраивали набеги на наши селения, уводили людей в рабство, сжигали поля, города, сеяли страх и ужас. Великий князь Владимир Святославич, чтобы защитить нашу землю, построил на степной границе крепости. Системой дымовых сигналов они оповещали о приближении неприятеля. Это позволяло выиграть время и подготовиться к нападению. И что же, их нельзя было победить? Можно. И русские князья неоднократно это делали. И даже обкладывали степных ханов данью, а порой и в союзники к себе брали. Но те все равно не могли стать нашими друзьями и периодически устраивали набеги на русские земли. Так в 1036 году печенеги осадили Киев. Они надеялись поживиться богатой добычей, но сами были разбиты на голову. Князь Ярослав, по прозвищу Мудрый, вовремя подоспел на помощь осажденным. Удар был такой сильный, что печенеги долго еще не могли от него оправиться и с тех пор перестали причинять вред русским землям. Вот отлично! Будут знать, как к нам лезть. И Русь вздохнула свободно. Да, но ненадолго. Вскоре в том же 11 веке на Русь пришла новая беда. Половцы. А это еще кто такие? Кочевники из восточных степей. Они вытеснили остатки печенегов и навалились на Русь всей своей мощью. Основной силой половцев была легкая кавалерия. Прекрасные наездники, половцы на скаку с высокой точностью поражали свои цели из луков. В ближнем бою они применяли кривые сабли, которыми прекрасно владели. Половецкие ханы часто использовали летучие отряды в авангарде для завязки боя. Применяя обманную тактику внезапного отступления, они затягивали противника в засаду. В засаду? Какая коварная тактика! Половцы опустошали наши земли, грабили скот и имущество, уводили пленных, которых использовали в качестве рабов или продавали на невольничьих рынках Крыма и Центральной Азии. Свои набеги совершали быстро и внезапно. Напав, они старались как можно скорее уйти в степь, чтобы избежать расплаты, потому что, как правильно сказал Ратибор, если русские будут действовать сообща, они одолеют любую силу. Так что же мешало нашим предкам одолеть половцев? Тяжело было справляться с таким организованным врагом. Хоть и умела воевать Русь, да ослабла от междоусобных войн. Русские князья не хотели жить в мире, воевали друг с другом. Чтобы одолеть своего соседа, даже брали себе в союзники половцев. Союзнические отношения порой перерастали в родственные. Половецкие ханы отдавали своих дочерей за русских князей и брали себе в жены славянок, что, впрочем, не препятствовало войнам.